сотовым медом, яйцами и живою птицей. Отец ничего не брал, а мать и не выходила к старикам. Очевидно, что и здесь смотрели на нас, как на будущих господ, хотя никого из багровских крестьян там не было. Из Вишенок приехали мы в село Троицкое. Багрово тоже, известное под именем Старого или Симбирского Багрова. Там был полуразвалившийся домишко, где жил некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тетки и мой отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские хоромы, так называл их Евсеич, и увидя, как все постарело, подгнило, осело и покосилось. Матери моей очень не понравились эти развалины, и она сказала: «Как это могли жить в такой мурье? И где тут помещались?» В самом деле, трудно было отгадать, где тут могло жить целое семейство, в том числе 5 дочерей. Видно, небольшие были требования на удобство в жизни. «Это, Сережа, наше родовое именье», — говорил мне отец, — «жалованное нам от царей. Да теперь половина уж не наша». Эти последние слова произвели на меня какое-то особенное неприятное впечатление, которого я объяснить себе не умел. Мы приехали поутру, а во время обеда уже полон был двор крестьян и крестьянок. Не знаю отчего, на этот раз, несмотря на мороз, мать согласилась выйти к собравшимся крестьянам и вывела меня. Мы были встречены радостными криками, слезами и упреками. «За что покинули вы нас, прирожденных крестьян ваших?» Мать моя, не любившая шумных встреч и громких выражений любви в подвластных людях, была побеждена искренностью чувств наших добрых крестьян и заплакала. Отец заливался слезами, а я принялся реветь. Ничего не было припасенного, и попотчевать крестьян оказалось нечем. Отец обещал приехать через неделю и тогда угостить всех. Все отвечали, что ничего не нужно, и просили только принять от них хлеб-соль. Отказать было невозможно, хотя решительно некуда было девать крестьянских гостинцев. Кое-как отец после обеда осмотрел свое собственное небольшое хозяйство и все нашел в порядке, как он говорил. Мы легли рано спать и поутру за несколько часов до света выехали в Чурасово, до которого оставалось 50 верст.